Глава 27. Странное дело, то, чему один человек может радоваться, другого только огорчает. Но что-то я забегаю вперед. Один из недостатков Дональда Радена вдруг обернулся положительной стороной. Посади его в мягкое кресло, дай ему еды и питья побольше, и даже землетрясение не сдвинет его с насиженного местечка. Сейчас был именно такой случай. Вот я и решил, что мы с Мел можем потихоньку выбраться в обзорную рубку на самом верхнем окончании жилой сферы. Мы вдвоем прокрались туда, и я нацелил на катер самый мощный телескоп. Вернее, на то место, где он только что был. Мы как раз успели увидеть, как он ныряет в шлюзовую камеру большого ангара. Мел восхищенно ахнула. До того, глядя на базу с мостика Кухулина, трудно было оценить ее истинные размеры. Теперь мы были ближе к ней, а грузовой катер позволял представить себе ее масштаб. База была огромна. Я прикинул, и у меня вышло, что эллипсоид, куда влетел катер, никак не меньше целой Пэддиной удачи. Это была целая планета. Даже маленький нарост на самой верхушке базы свободно мог бы вместить Кухулин. Что же до средней части базы, то ее до сих пор трудно было разглядеть на экране. Так рябило изображение. Можно было подумать, что дело в наших приборах, но вся остальная часть экрана показывала нормальное изображение. В конце концов я решил, что средняя часть базы прозрачна и подсвечена изнутри. Словно стеклянный шар, внутри которого то и дело вспыхивают молнии. Катера больше не было видно. Мел, истосковавшаяся за неделю сидения заперти, хоть по какому-то изображению, смотрела с великим интересом. Сам же я, опытный космический волк, смотрел на экран с изрядной долей отвращения. Ведь это я должен был быть там, на базе, а не торчать на Кухулине, на котором ничего не происходит. Додумать эту мысль до конца я не успел. Кое-что все же произошло. Я услышал чьи-то шаги на лестнице, что вела в обзорную рубку. Мел тоже их услышала. «Ты же говорил, что этот человек, сам знаю, он никогда не стронется с места, если его что-то не заставит». Шаги слышались все ближе. Кто-то поднимался к нам в рубку. Я огляделся по сторонам и заметил то, что должен был заметить еще раньше. В рубке был только один вход, и спрятаться в ней было негде. «Мел!» — в отчаянии прошептал я. «Тот пистолет, что я дал доктору Эйлин. Она передала тебе его?» «Да, отлично. Давай его сюда. Я уже стрелял из него. Если понадобится, смогу повторить». Она обиженно посмотрела на меня. «Его у меня нет, Джей. Я только взяла его в руку и сразу поняла, что никогда не смогу выстрелить в кого-то. Я отдала его Дункану Уэсту и оставила нас безоружными». Так и хотелось скрикнуть мне. Шаги раздавались уже на самом верху лестницы. Все, что у меня оставалось, — это неожиданность. Я оттолкнулся и полетел ногами вперед в сторону двери. Если мне повезет, и я рассчитал все правильно, я врежу входящему ногами прямо под ложечку. «Нет, Джей!» — взвизгнула за моей спиной Мел. Я успел еще подогнуть ноги, чтобы смягчить удар. Но он и так получился, что надо. Я увидел огненно-рыжую шевелюру и полные ужаса и удивления глаза Джима Свифта и успел на лету уцепиться за косяк. В противном случае я бы просто вылетел на лестницу. Следующие полминуты Свифт валялся на полу, отчаянно пытаясь вздохнуть, в то время как мы с Мел бестолково суетились над его телом. В конце концов, Его усилия увенчались успехом, и он выдавил из себя еле слышное: «Какого черта?» Но на большие сил и воздуха у него не хватило. Мэл приподняла его, пока я пытался объяснить и извиниться одновременно. В конце концов он кивнул. «Ладно, ладно, ты не нарочно. Правда, получилось все равно чувствительно». Он выпрямился, вздрогнул и ощупал ребра. «А вы-то сами почему не на катере?» — спросил я. Что-то мне не верилось, чтобы он тоже опоздал. «Потому что они кретины. Вот почему». Злость привела его в себя куда лучше моих извинений. Лицо его сразу же приобрело нормальный, даже чуть слишком интенсивный цвет. «Полные идиоты. Я пытался предупредить их. И все, что эти тупицы сделали, это заявили, что я ничего не знаю о космосе. Это я-то...» «Но вы сами говорили, что не знаете», — вмешала Смел. «Вы сами сказали мне, что путешествие на Кухулине — ваш первый космический полет». Возможно, Джим Свифт и говорил это ей когда-то. Но сейчас он не хотел этого слышать. Он покраснел еще сильнее. «Да, я плохо знаю то космическое пространство, в котором летают эти дебилы. Зато я черт-те сколько знаю о пространстве времени. Больше, чем они все вместе взятые знали. Знают и будут знать когда-нибудь». Мэл положила руку ему на плечо. «Успокойтесь, Джим». Не было лучшего способа добиться противоположного результата. «Но как ваши знания о пространстве времени помешали вам лететь?» — поспешно спросил я. Это сработало. Он посмотрел на меня, а не на Мэл. «Как?» — я отвечу. «Меня взяли в эту экспедицию как лучшего на Эрине специалиста по теории сверхскорости. Я изучил все известные факты, слухи и полусырые идеи, выдвинутые в этой области за последние 10 лет. Я знаю, на что должен быть похож корабль сверхскорости, но люди, которые о сверхскорости не знают вообще ничего, вроде этих недоумков, уверены, что сверхсветовой корабль должен быть похож на Кухулин, только больше. У них скорость ассоциируется с размером. А это все чушь. Кораблю сверхскорости не нужны громоздкие двигатели, поскольку он попадает из одной точки в другую почти мгновенно. Ему не нужно столько жилых помещений». Он махнул рукой, как бы указывая на жилые каюты Кухулина.